Глава 35. Психические отклонения сексуального характера. Я проснулся в джунглях, в обнимку с лакомкой, уткнувшись носом в мягкую шерсть, как ребенок в объятиях матери. Когда я шевельнулся, лакомка приподняла голову и тронула мою щеку языком, мол, все в порядке. По другую сторону серой горой покоился Мишка. Лохматый бок мерно вздымался и опадал. Медведь спал. Но как я здесь оказался? Я же был в поселке, на дружеской пирушке. Неужели что-то случилось? Меня подбросило, будто пружиной. Проснулся Мишка, хрюкнул недовольно. Марфа, расположившаяся у меня в ногах, вынула голову из-под крыла и сипло каркнула. Лакомка грациозно потянулась, посмотрела на меня вопросительно. «Контакт!» Наши умы соприкоснулись, и я умом лакомки вспомнил, как вчера пришел к ним в смятенном сознании, как потерявшийся испуганный котенок, долго сидел посреди полянки обособленный, пугая мохнатых друзей своим странным состоянием, потом, наконец, расслабился и уснул. «Что же произошло?» Странное состояние – это, скорее всего, просто медитация, а вот чего я испугался? Блок в памяти – это ведь не просто так. Защита психики – что же было? Неужели Махаим? Сумерки в джунглях – это значит уже утро. Надо идти в поселок и выяснять. Но если там Махаим… Лакомка не чувствовала ничего, но выразила готовность меня сопровождать. Нет, сначала разведка. Марфа с большой неохотой, непрерывно жалуясь на усталость и особенно на голод, больной курицей кое-как взлетела на ветку. Неуклюже, шумно перепорхнула на другую повыше. Понимала, что никуда не денешься, но тянула время как могла. Лакомка языком черного пламени взмыла вверх, поддала лентяйке лапой. Марфа захлопала крыльями, заорала мерзко, но взбодрилась и тяжело зигзагами пошла вверх. Вернулась минут через 20. Доложила, Махаим в поселке нет. Еды, в смысле мертвяков, тоже. Ну, коли так, я могу отправиться и сам. Лакомка не возражала, опасности она не чувствовала. Приятная новость. Аборигены начали со мной здороваться. С почтением. Пока я дошагал до двора некровного дедушки, меня поприветствовали человек 20. На дворе у дедушки жизнь била ключом. Самого хозяина в зоне видимости не наблюдалось, зато имелся боцман и все правые, бравые десятиноги. И еще человек 10 мужчин, среди которых я с облегчением обнаружил Говоркова. Приятная компания бодро выпивала и закусывала. Поодаль стояли две загруженные повозки на двуногой тяге. Тяга в составе четверых голых дочерно закорелых мужиков располагалась тут же и тоже наполняла желудки, но скромнее и с водой вместо выпивки. Боцман, как и подобает атаману, заметил меня первым и полез обниматься. Разило от него, как от тазика с брагой. Однако на координации могучего пирата это никак не сказывалось. Мне мигом расчистили место, накрыли стол чистыми пальмовыми листьями, накидали мяса и рыбы, набулькали венца щедро в трехлитровую лохань. Взглядом я подозвал Говоркова. «Есть что сказать?» – поинтересовался я по-русски. «Не без того», – согласился он, – «хотя сначала я хотел бы спросить». «Валяй! Зачем ты избил девочку?» «Ну ничего себе! Сильно избил?» «Умеренно! Глазик подбит, дюжина царапин, руки в синяках». «Ну, слава богу, пустяки! Однако хотелось бы знать...» «Не в службу, а в дружбу, Мишаня! Опиши мне все, что я вытворял вчера вечером». «Со вашего позволения, все-таки Михаил Михайлович», — Говорков ухмыльнулся совершенно по-пацански. «Не думал, что у мастеров исхода бывает подобная амнезия. «Давай, докладывай, думатель», – буркнул я. «Слушаюсь, господин начальник. Итак, вчера вы изволили пить и кушать. Потом вас уговорили предаться плотским увеселениям, и вы уединились с одной из внучек хозяина, весьма симпатичной, кстати». «Где?» – спросил я. «Где уединились?» «Полагаю, на речку пошли. Во всяком случае, девочка прибежала именно оттуда, до смерти перепуганная, надо отметить. А еще через пару минут появился и сам великий и ужасный, с печатью отрешенности на мрачном личике». «С тобой пытались пообщаться, побеседовать родственники обиженной девочки, но ты их как бы не заметил. Раскидал, будто кегли, к счастью, никого не зашиб и двинул в сторону леса. От себя добавлю, что попахивало от тебя безумием, и никто тебя преследовать не рискнул, даже и без вмешательства твоего дружка». «Девочку аккуратно расспросили, я при этом присутствовал, и она поведала, что сначала все было хорошо, даже очень хорошо. Но потом ты словно взбесился, зарычал, забился, схватил бедняжку, потом отшвырнул. Она, естественно, убежала, утверждала, что ни в чем не виновата, но местные ей не поверили. Посчитали, что она некачественно тебя ублажала, и ты рассердился. На этом все успокоились, поскольку все законно, учитывая твой статус, конечно. Меня бы за подобное рукоприкладство наверняка поколотили, так что инцидент исчерпан. Но девочке ты все же что-нибудь подари. Перепугал ты ее изрядно». «И где она сейчас?» «Да в хибаре хозяйской. Велеть, чтоб позвали?» «Валяй», — разрешил я. Ой, как мне все это не нравилось. Мой ум быстренько проанализировал ситуацию и подталкивал меня к неутешительному. «С кем поведешься, от того и наберешься». Набирался же я исключительно от Махаим. А что если... Даже и думать о таком не хотелось. «Привели девочку. Так и есть, синяк под глазом, царапины. Большеглазая, смуглая, чернокудрая, как и большинство ее подруг, не помню ее. Совсем». «Пошли, малышка, побеседуем», — я поднялся. Девушка сжалась, как испуганный зайчонок, но покорно пошла следом за мной. «Нет, на речку я ее не повел. Вышли на опушку». Малышка тут же собралась раздеваться, но я ее остановил. Усадил на травку, подарил колечко с синим камушком, завалялось в поясном мешке. А затем, мягко-мягко, работая молоточком силы с осторожностью Злата Кузнеца, освободил ее сознание от скорлупы страха и глупых социальных комплексов, заставил вспомнить и воспроизвести то, что она видела и чувствовала прошлой ночью. Начиналось все неплохо. Инициатива целиком ее. Отбила меня у прочих претенденток, увела на речку легко и естественно, подвигла к интимной близости и получила все, что желала, в лучшем виде и не единожды. Сбой сценария произошел примерно на 40-й минуте. В какой-то момент после, а может и во время очередного пика страсти, со мной что-то случилось. Будто молнией шандарахнуло, то есть молния – это и ее образ. Словно бы ослепительная вспышка, а потом темнота. Я думаю, в глаз она получила как раз в этот момент. Больно не было, только страшно. Потом посветлело, и она снова меня увидела. Я лежал на песочке, лицом к небу, и слезы текли у меня по щекам. Девочка наклонилась ко мне, но пожалеть не успела. Я подпрыгнул, толкнувшись спиной, будто змея, схватил ее и закричал что-то на непонятном языке. Я тряс ее и что-то требовал. Она не понимала, что... И очень-очень испугалась. А лицо у меня было, как будто сейчас в горло вопьюсь. Потом я упал. Она вместе со мной. Но хватка моя ослабела. Девчонка сумела освободиться и бросилась прочь. Оцарапалась она о колючке во время бегства. Вот такая история. Нельзя сказать, чтобы ситуация прояснилась. Я вывел девочку из транса, предварительно заложив позитивный эмоциональный фон, и отправил домой. Ну ладно, а какие выводы? Чтобы ответить на этот вопрос, я погрузился в транс сам и обнаружил кое-что непонятное и неприятное. Обычно восстановление силы происходит у мастера по мере восстановления его связи с Высшим. Собственно, дары, порождаемая им сила, и есть следствие этой связи. Правда, у любого одаренного имелась и собственная сила, так сказать, личный резерв. Если использовать технические термины, то сила, порождаемая Высшим, была подобна энергии, получаемой от внешнего и мощного источника, а личная – чем-то вроде небольшого встроенного аккумулятора. Правда, подпитывался этот аккумулятор тоже извне, и в отсутствии связи с Высшим не функционировал. Так вот, здесь, на этой неправильной планете, все было не так. Связи с Высшим у меня по-прежнему не было никакой, зато личная сила была, и не маленькая, и накапливалась она во мне после убийства Махаим. Хуже было другое. Сила эта была вроде бы моя, но как бы не совсем моя. Она отличалась от той, что появляется правильно, не только количеством, но и качеством. И главное качественное отличие состояло в том, что моя глубинная суть, моя душа принимать эту трофейную силу не очень-то хотела. Однако, чем больше была сила, тем меньше было внутреннее сопротивление. И я очень сомневался, что это хорошо. Хотя избавлять этот мир от оборотней точно хорошо. Сам видел, как это происходит, так что никаких сомнений. Но нет никаких сомнений в том, что со мной тоже происходит что-то непонятное. Если по уму, то пока я не разберусь, в чем причина моего вчерашнего помешательства, имеет смысл прекратить убивать оборотней. А пожалуй, это мысль. Вопрос. Согласятся ли Махаим оставить меня в покое, пока я решу свои маленькие психопатологические проблемы?